Подземелье. Бумсель был восхитительный пес. Увидев знакомых, он буквально выворачивался наружу от радости и любви. Прыгал, кувыркался, лизал руки и колени, взвизгивал. Показывал, что отдаст за своих друзей голову, хвост и душу. Ну да, за друзей. А если чуял, что этим друзьям кто-то хочет навредить, он превращался в снаряд с начинкой из ярости. И недаром баба Ника, бабушка Вермишат, срочно потребовала «убрать с глаз долой эту окаянную скотину!» Дело в том, что утром того дня Санчик и Соня пошли в магазин за хлебом, а Бумселя взяли с собой. И ему, Бумселю, вдруг показалось, что некий Тюня Дым, бестолковый соседский парень до призывного возраста, проявил к ребятишкам недружелюбие. «Чё ходите тут у моих ворот? Валите на другую сторону!» И замахнулся. Хрипящий от справедливой злости ком черной шерсти повис сзади на Тюниных штанах. Чтобы спастись, Тюня Дым выскочил из штанов и укрылся за калиткой. А потом Тюнина мамаша пришла с претензиями к бабе Нике. И кто бы мог поверить, что это лижущее тебя, изнывающее от ласковости существо, способно на подвиги. Но свои способности Бумсель подтвердил вскоре, как поселился в Арцеулове. Ночью он обезвредил поджигателей. Поджигатели наведывались к Арцеулову часто. Очень уж много было желающих спалить древнее строение и на его месте, которое надеялись купить по дешевке, устроить комфортабельную автостоянку. «Идиоты», — говорил Ян Яныч, — «здесь же камера слежения и двойная блокировка М-полем. Не, все равно прут. И никакого соображения, что место это никто им не уступит. Пусть все горит ясным пламенем». В тот раз, прежде чем сработали камеры и М-поле, мы с Щибисом не знали, что это такое, из дома вылетел Бумсель. Первому поджигателю он с лету прокусил задницу, а у второго повис на куртке, как мохнатая бомба. Тут же появился Липун, который дежурил в Арцеулове по ночам. Он сгреб обоих злоумышленников, ему помогал Шарнирчик. Их сдали подкатившей милицейской бригаде. Командир бригады лейтенант Палочкин, знакомый Ян Яныча, сказал Бумселю: «Хе, тебе полагается медаль». Бумсель не возражал. Он стоял перед милиционерами на задних лапах и демонстрировал готовность нести службу с прежним рвением. Днем Бумсель обитал в комнатах нижнего этажа, где угощались посетители. Вел себя с ними по-приятельски, танцевал иногда, кувыркался и охотно принимал угощение. Ночевал он на втором этаже, или в комнате Леонида Васильевича, или на подстилке у лестницы. Одиночества Бумсель не боялся. Видимо, своим собачьим инстинктом он ощущал, что совсем неподалеку спят или бдительно дежурят его друзья. Стоит только гавкнуть. Впрочем, иногда вместе с Бумселем ночевал наверху Шарнирчик. Санчик и Соня навещали Бумселя каждый день. Говорили, что скучают без него. И Бумсель скакал вокруг них, изнывая от восторга. Когда он слегка успокаивался, Ян Яныч сгребал ребятишек за плечи и вел в закуток для особых гостей. Через плечо говорил своей помощнице, официантке Алине: «Линсвет, подкорми народ». Первые разы Санчик и Соня стеснительно отказывались. Соня даже сказала однажды: «Мало того, что привели вам лохматого обжора, теперь еще и сами». «Цыц!» — картинно вознегодовал Ян Яныч. «Я не могу допустить, чтобы гости Арцеулова выглядели тощими и голодными. Это дискредитирует мое заведение. Кстати, знаете, что такое дискредитация?» «Не», — опасливо отозвались брат и сестра. «В таком случае не пикайте», — велел хозяин кафе. Мало того, чтобы мелочь не дискредитировала кафе своим обшарпанным видом, Ян Янович послал Алину в магазин у Карлсона. Алина принесла оттуда вермишатам обновки, одинаковые желтые футболки с разноцветными гномами на пузе и джинсовые короткие брючки с блестящими пряжками на широких лямках. Мелочь обрадованно вздыхала. Но потом Соня забеспокоилась. «Бабка спросит, откуда?» «А мы соврем, что мама с папой прислали», — осенила Санечка. «С дядей Колей, который приезжал недавно». Про то, что говорить бабе Нике о дружбе с Яном Янычем не следует, оба понимали четко. Бабка сразу усмотрит здесь что-то непотребное. В ответ на заботы Яны Яныча и Алины, ребятишки принялись каждый день помогать им в уборке посуды со столов и в наведении порядка. Мусор вынести, прилавок протереть, разложить салфетки. Мы с Щибисом тоже часто появлялись в Арцеулове и тоже старались помогать. Учебный год кончался, уроков задавали мало, свободного времени хватало. Нам здесь, у Яны Яныча, было всегда интересно. Даже непонятно почему. Интересно просто так. Ходить, смотреть, слушать. Следить, не появилась ли новая муха-наблюдательница. Чибис подбил еще двух. Видеть, как суетится в пальцах Чибиса рогатулька, тыкаясь рукояткой в разные стороны.